Над планетой. Глава 49. Для жителей поселений полеты в атмосфере планеты были делом непривычным. На поселении до любой точки можно добраться пешком, на эскалаторе или, в крайнем случае, на электромобиле. А для путешествий между поселениями служили ракетные корабли. Многим поселенцам, во всяком случае в Солнечной системе, приходилось бывать в космосе так часто, что полет на ракетном корабле был для них столь же естественным, как и прогулка пешком. Напротив, лишь немногие из жителей поселений летали на самолетах во время пребывания на Земле, где только и существовала транспортная авиация. Космический вакуум был для поселенцев привычным, и если им приходилось слышать свист воздуха, рассекаемого летящим самолетом, их охватывал необъяснимый ужас. На Эритра же воздушный транспорт оказался необходимым. Как и Земля, Эритра был большой планетой с довольно плотной атмосферой, кстати, вполне пригодной для дыхания. На роторе нашлось достаточно книг по авиастроению, и даже оказалось несколько специалистов по аэронавтике, сравнительно недавно эмигрировавших с Земли. В результате станция получила два небольших самолета. Это были грубоватые, несколько примитивные машины, не способные к резким ускорениям и не обладающие высокой маневренностью, но вполне пригодные для полетов на Эритра. Оказалось, что недостаточное знакомство ротариан с авиационной техникой имело свои положительные стороны. В построенных ими самолетах управление было более автоматизированным, чем в земных лайнерах. И для Динара самолет был сложным роботом, которому случайно придали форму аппарата, предназначенного для полетов в атмосфере. Погодные условия на Эритра благоприятствовали полетам. Интенсивность излучения Немезиды была низкой, поэтому сильные ураганы здесь практически исключались. Так что самолет-робот едва ли мог оказаться в аварийной ситуации. В результате управлять внешне неуклюжими и лишенными блеска самолетами станции мог практически каждый. Достаточно было поставить перед самолетом-роботом задачу, и он эту задачу послушно выполнял. Если задание было сформулировано нечетко или казалось роботу опасным, он запрашивал уточнение. Динар наблюдал с естественной озабоченностью, однако без всякого ужаса, какой испытывала Юджиния, как Марлена садится в кабину. К счастью, Юджиния стояла вдалеке. Динар строго предупредил ее. «Ни в коем случае не подходи ближе. Ты выглядишь так, словно готовится конец света. Ты только перепугаешь девочку». В самом деле, Юджинии казалось, что у нее есть все основания для паники. Конечно, Марлена ничего не могла помнить из того мира, где воздушные полеты были обычным делом. Перелет на ракетном корабле от ротора до Эритра она перенесла хорошо. Но кто знает, как она будет реагировать на этот необычайный полет в атмосфере. Марлена спокойно вскарабкалась в кабину и заняла свое место. Возможно, она просто не представляла себе, что ее ожидает. Динар спросил. «Марлена, дорогая, ты ведь знаешь, что нам предстоит?» «Да, дядя Зивер, вы покажете мне Эритра». «Да, но только с высоты. Ты полетишь на самолете». «Я знаю, вы мне уже говорили». «Тебя это не пугает?» «Нет, дядя Зивер». Но вы очень беспокоитесь. Только за тебя, дорогая. Со мной все будет в порядке. Марлена смотрела, как Динар устраивается в своем кресле. Я могу понять беспокойство мамы, но сейчас вы, кажется, обеспокоены даже больше ее. Вам неплохо удается скрывать это, но если бы вы видели, как иногда вы прикусываете губу, вас бы это здорово смутило. Вы думаете, что если случится что-то плохое, то только по вашей вине, и эта мысль кажется вам непереносимой. Только с нами ничего не случится. Ты уверена в этом, Марлена? Совершенно уверена. На Эритра мне ничто не может повредить. Наверное, ты говоришь о чуме, а я сейчас имею в виду другое. Неважно, что вы имеете в виду. На Эритра ничто не может причинить мне вреда. Динар недоверчиво покачал головой. Потом подумал, что этого не следовало делать. Ведь Марлена прочтет его мысли, словно на дисплее. Впрочем, какая разница? Подави он все свои чувства и уподобись бронзовому изваянию. Марлена все равно догадается. «Сейчас мы на время остановимся в воздушном шлюзе», — сказал он. «И проверим, как работает система компьютерного управления самолетом. Потом выйдем через другую дверь и взлетим». Ускорение прижмет тебя к спинке кресла. Под нами будет только воздух. Надеюсь, ты это понимаешь?» «Я не боюсь», – спокойно ответила девочка.